Загляни ты в сердечко мне и скажи: уходи зиме, о-о-о-не, о-о-о-не. Ветер воет, а ты грей меня, небо стонет, а у нас весна. Подарить нам белых снов. Ночь плывет, и мы за ней в мир таинственных огней. Попроси.